политические права, мясо и жертвоприношения. В своей зависимости от политики забой скота в Греции, с одной стороны, способствовал процветанию диалектики, с другой, в еще большей мере, мер и весов. Существует два метода разделывать жертвенное животное, и один из них – раздел по суставам. Сократ восхваляет его в Федре. «Необходимо суметь расчленить, соблюдая природные сочленения, ничего не повредив». Так действует настоящий диалектик, освоивший искусство делить. Совершенно очевидно, этот способ подходит для того, чтобы предложить Богу, священнику или избранному гостю окорок или филе жертвы. Другой способ довольствуется меньшей ловкостью. Он состоит в том, чтобы разделить остаток мяса на равные части. Точность разделки по весу, без учета качества поделенных частей, проверяется на весах. При посредстве мясника жертвоприношение запускает в ход мощную машину уравнивания. Она действовала века на публичных жертвоприношениях со своим правилом равных частей. И к точности весов демократия добавила практику бросания жребия, такую убедительную для того, чтобы еще раз утвердить абсолютное равенство гостей-граждан. Именно эти праздники жертвоприношения, на которых присутствовало все сообщество, напоминали о равных правах всех граждан. Во время состязаний в честь Геры жители Аргоса приносили в жертву 100 быков, мясо которых делилось между всеми гражданами. Все, кто имел возможность пользоваться гражданством, получали порцию мяса одинакового веса и даже размера. На Делосе в период его независимости все граждане приглашались на пиршество, устраиваемое в честь Посейдона. Собиралось около 200 человек, каждый получал свою порцию мяса, и если не мог передвигаться или не мог по каким-либо причинам получить положенную часть, ему предоставлялся ее денежный эквивалент. Таким образом, жертвоприношения могли бы производить ежегодную точную перепись активного населения, если бы город счел это полезным. Вместо этого они позволили сегодня историкам примерно оценивать население городов-полисов. На малых панафинеях, состязаниях в честь богини Афины, если значительная часть мяса делилась между гражданами Афин без разбору, то первые порции распределялись между магистратами в зависимости от ранга. Пританам 5 частей, 3 для 9 архонтов, 1 для казначеев сокровищницы богини, еще одна для жрецов, ведающих управлением святилища, 3 для стратегов и таксиархов, то есть военачальников. Вот как делалось в Галиарте в Биотии. К святилищу Аполлона вели быка, один задний окорок и поджаренное на углях мясо которого предназначались главному магистрату, 3 биотийским военным министрам и стражам закона, иначе говоря, политическим властям, которые обязаны присутствовать на празднике жертвоприношения. Пир второго круга, следовавший за гекатомбой, иногда становился предметом распорядка, тяготевшего к экономии. Граждане должны были угощаться вместе, родами, семейными группами, группами соседей, просто семьями. С этими пленарными жертвоприношениями, отстоящими друг от друга на какое-то время, перекликаются повседневные, празднуемые представителями города вокруг алтаря Гестии, общего очага, в котором разожжен священный огонь. Объединенные в коллегии граждане, исполняющие функции архонтов или пританов исправления совета, ежедневно разделяют возлияние, соль и жертвы, принесенные Гестией и оплачиваемые общественной казной. Сотрапезники, расположившись в пиршественном зале внутри или рядом с пританеем, действующие магистраты, приступают к беспристрастному разделу пищи. На острове Тенос, входящем в архипелаг Кикладские острова, в пританее вокруг Архонта помещалось от 12 до 20 паредров, гостей, иначе называемых параситами, то есть сотрапезниками. Так называли официальных гостей-параситов, сидящих за столами святилищ Афины, Геракла, Геры или Аполлона, то есть по всей Греции. Практика совместной трапезы являлась частью политических планов города. Солон в Афинах обязал всех граждан по очереди посещать пиры. Быть параситом значило продемонстрировать свою привязанность к обществу, к общественным делам. В Навкратисе 3 раза в месяц все мужчины, жители колонии, собирались на совместную трапезу в Пританее в пританических белоснежных одеждах. Меню пира было обильным, но неизменным. Все яства положено было съедать на месте, в ограде храма Гестии, гражданами-сотрапезниками за общим столом. Управленческий корпус в полном составе разделял со всеми эту пищу, утверждая таким образом свое единство, свое приобщение к идее города, выражавшейся в виде публичного очага. Вокруг алтаря и пиршественного стола возникали между гражданами политические и другие связи. Также во время жертвоприношений выявлялись правовые отношения между городами, выражавшиеся в жертвах, приносимых богам и предназначенных для трапезы. В Восточной Лакриде 2 небольших города Миания и Гипния заключили конвенцию и отпечатали статьи своего договора о взаимной помощи примерно в 190 году до нашей эры. Взаимный обмен солдатами для обеспечения обороны территорий, судьями для разрешения юридических проблем между 2 общинами, послами в другие страны, магистратами вновь возникшей общины – все это определялось пропорционально в зависимости от вклада в жертвоприношение. Иными словами, в зависимости от числа жертв, поставляемых каждым партнером в общую церемонию жертвоприношения. Какова бы ни была конфигурация жертвоприношений в политическом устройстве города, их отправление воплощало в жизнь отношения городов с богами. Отношения скорее в разногласиях, чем в дистанции, так живо осужденной теологией Гесиода. Повествуя об ошибке Прометея и ее последствиях, сказавшихся на 1 разделе «Жертвенного животного между богами и людьми», автор Теогонии описывает беду, постигшую человечество, обуреваемое голодом, приговоренное питаться падалью и обреченное поэтому на безвременную старость, истощение и смерть. При этом боги, с виду обманутые коварством Прометея, получили неподверженные гниению кости, покрытые белым жиром и преданные огню, который превратил их в ароматный дым, в нематериальные запахи, как и подобало божественным силам, обитающим на вершинах Олимпа. Мрачное видение Гесиода таково. Кончился золотой век. Теперь дистанция между людьми и богами стала непреодолимой. Но город не согласен с пессимизмом теолога из Аскры. Он охотнее верит, что люди и боги с их разногласиями произошли от одной матери. Что и те, и другие являются частью мира, даже если обе расы в какой-то момент истории диаметрально разделились соответственно своим различиям.